истинные слуги Мардука. Защита мальчишки, возвращение золотого перстня, который тот обронил на бегу, расположила ко мне деда-колдуна. Вечером я уже был в гостях у старого Гельзура и его маленького спутника Серхифа. Небольшая хибара в получасе ходьбы от Батуми и малоухоженный дворик принадлежали какому-то знакомому старика. Сам хозяин ушел в море за кефалью, поэтому ужинали мы втроем. Прямо во дворе разложили костер и на скорую руку поджарили мясо. Наступило время пения ночных цикад, звездных отражений в море, время таинственных шорохов. «Откуда ты знаешь удар скифские ножницы?» – неожиданно спросил Гельзур. «Так, один дядя научил», – уклончиво ответил я. «Он скиф», – то ли спросил, то ли утвердил старик и тут же поинтересовался. «Как ты познакомился с ним? Ты избранный хранитель?» «Да нет, просто случайно встретил и недолго путешествовал с ним». «Значит, он тебе доверял», — заключил Гельзур. Я пожал плечами. «Может быть». Старик ничего не ответил. Некоторое время смотрел на догорающий костер, потом снова заговорил. «Ходят во всех концах света странники, хранители древних истин и знаний. Одни несут людям добро, другие — зло. Как и твой знакомый скиф, я и Серхиф тоже избранные хранители древних знаний. Пришли мы сюда из давних земель давних времен. И сами пока не ведаем, долго ли нам пребывать в этих местах. Мы истинные слуги Мардука».